День шестой. Житие святого Павла Исповедника, архиепископа Цареградского. Царствование императора Констанция, сына Константина Великого, православные христиане подверглись гонению со стороны еретиков, ариан, в сторону которых держал сам император, тоже увлеченный арианскую ересью. В церкви происходили тогда великие смуты и нестроения, так как мало уже оставалось составлявших опору ее великих поборников православия. Святый Афанасий, архиепископ Александрийский, этот величайший защитник православия, был удален с своего престола. А святый Александр, патриарх Цареградский, к этому времени уже скончался. Когда святый Александр умирал, окружавшие его смертный одр спрашивали его: «Кому оставляешь нас, духовных чад твоих, Отче, кого оставляешь нам пастырем вместо себя? Кто столь же доблестно управлял бы Церковью Христовую?» Он указал им двух достойных мужей, именно пресвитера Павла, родом из Солуния, и диакона Македония, но при этом прибавил, что если желают иметь пастыря учительного и сияющего добродетельную жизнью, то избрали бы себе Павла. Если же хотят иметь пастырем человека представительного, отличающегося внешним благообразием, то пусть избирают Македония. После сего преснопамятный патриарх скончался. На бывшем после его кончины соборе, при совещании о том, кого из двоих возвести на патриарший престол, Павла или Македония, произошел спор между православными и арианами, которых на соборе было очень много. Православные желали Павла, ариане склонялись более на сторону Македония. Однако православные одержали верх, и на патриаршество избран был в храме святой Ирины святый Павел, и, вошедший на патриарший престол, начал с честью пасти врученное ему стадо. Во время избрания и хиротонии святого Павла императора Констанция не было в Царьграде, он находился в Антиохии. Вследствие сего он не был расположен к новому патриарху. Возвратившись из Антиохии в Царьград, император выказал явное неудовольствие против патриарха за то, что он зашел на патриарший престол помимо воли царской. Настроенный арианами, император созвал собор, который совершенно неправильно низложил с престола святого Павла, ни в чем не повинного, чистого сердцем, весьма полезного для Церкви Христовой, ибо своей мудростью и жизнью он был, согласно Слову Писанию, истинным светом миру и сиял в Церкви, как утренняя звезда среди облаков. На место низложенного Павла император возвел епископа Никомедийского Евсевия и опять удалился в Антиохию. Евсевий, зараженный ересью арианства, начал смущать церковь своим еретическим учением и всеми силами старался изъять из символа веры слова «рожденно, несотворенно, единосущно Отцу», так как он не признавал, что Сын Божий есть Бог и во всем равен Богу Отцу. Между тем, низложенный Павел отправился в Рим, где нашел святого Афанасия и многих других епископов, изгнанных Евсевием, и жил вместе с ними. Но Евсевий, не желая, чтобы Афанасий и Павел могли успокоиться от преследования в Риме, отправил полные клеветами на них послание к Юлию, папе римскому. Папа не дал посланию никакой веры и советовал Афанасию и Павлу и другим епископам возвратиться к своему служению, и, желая оказать им помощь, написал восточным епископам, чтобы они приняли возвращающихся с любовью и не препятствовали им занять свои прежние места. Таким образом, свергнутые с кафедр епископы возвратились каждый к своей церкви и разослали к тем, которые их свергли, принесенные с собой из Рима послание папы Юлия. Но враги православия, получив послание, снова всячески старались прикрыть правду ложью и задумали созвать собор в Антиохии, а папе Юлию пытались отвечать особым посланием. Впрочем, сам Евсевий умер, не дождавшись собора. Тогда православные жители Царьграда с радостью приняли Павла и выдворили его на архиепископском престоле. Ариане же собрались в другом храме и избрали себе епископом, перешедшего на их сторону Македония. Отсюда произошло великое смятение в Константинополе, и многие при столкновениях двух сторон пострадали и были убиты. Слух об этом достиг до императора Констанция, находившегося в Антиохии, и он отправил в Константинополь полководца Гермогена с войском, приказав ему изгнать Павла из Константинопольской церкви. Прибыв в Константинополе, Гермоген стал принуждать народ изгнать неповинного ни в чем святого Павла, и тем вызвал в городе сильнейший мятеж, так как народ решительно отказался исполнить желание императора. Гермоген хотел употребить в дело военную силу, но толпа яростно бросилась на его дом и сожгла его, а сам Гермоген был вытащен вон и убит. Император Констанций, узнав об умерщвлении Гермогена, поспешно прибыл из Антиохии в Константинополь, низверг и изгнал Павла и сильно гневался на жителей за принятие Павла, помимо его воли, и за мятеж и убийство Гермогена. За все это император лишил город половины милостей, дарованных ему Константином Великим, а именно, убавил вдвое количество хлеба, ежедневно выдававшегося бедным жителям из императорских житниц, утвердив затем Македонию патриархом Константинопольским, Констанций возвратился в Антиохию. Святой Павел опять удалился на запад и, явившись к папе Юлию, рассказал ему, равно как и императору римскому Константу, обо всем случившемся. Констант, брат Констанция и папа написали послание к Констанцию, убеждая его принять Павла как православного, и вручили это послание самому Павлу, который вторично отправился из Рима в Константинополь, где православные опять встретили и приняли его с великою радостью. Послание же Константа и папы Юлия он отправил через одного знатного вельможа в Антиохию к императору Констанцию. Но Констанций понял эти послания как порицание себе и не принял Павла. Напротив, император еще более разгневался на него за вторичное возвращение, без согласия императора, на епископство, и вскоре послал в Константинополь начальника области Филиппу приказание опять низложить и изгнать Павла и возвести Македония. Филипп, боясь народного мятежа и того, что его постигнет участь Гермогена, задумал тайно низвести Павла с епископского престола. С этой целью он, не объявляя никому об императорском приказе, прибыл однажды в находившийся на морском берегу особый двор, где собирались подати, называвшийся Зевксиб. Здесь Филипп сказал, что он явился для получения податей, а между тем послал Павлу почетное приглашение явиться для тайного совещания, будто бы об одном общественном деле. Павел по своей доверчивости отправился без всяких колебаний. Филипп, опасаясь многочисленной толпы народа, явившейся вместе со святым, на виду у всех не сделал с ним ничего, но, взяв его за руку и беседуя с ним, провел его во внутренний двор. Там он приказал отворить задние ворота, обращенные к морю, и, выведшие в них святого, объявил ему волю императора, посадил его на заранее приготовленный корабль, и таким образом святый со всеми мерами предосторожности отправлен был в изгнание. Жить ему было указано на его родине, в городе Салуне, с позволением бывать и во всех окрестных городах, но с запрещением посещать восточные провинции. После изгнания святого Павла начальник области торжественно отправился вместе с Македонием на колеснице в сопровождении многочисленного войска в храм. Узнав об этом, жители Константинополя пришли в великое волнение, и как православные, так и ариане поспешно бросились к храму, стараясь обогнать друг друга и занять скорее там место. Филипп, прибыв к храму, вследствие необычайного стечения народа, не мог войти внутрь. Тогда он свел Македония с колесницы, а воины силой отгоняли народ. Но от тесноты передние ряды толпы не имели возможности податься назад. Воины же пришли в ярость и стали действовать оружием, пролагая к церкви путь начальнику области и Македонию. Причем погибло 3150 человек, частью от оружия воинов, частью от чрезмерной тесноты. И все это из-за Македония, который воссел на патриаршем престоле согласно желанию царя и благодаря военной силе, но вопреки церковным уставам. В память наступившего будто бы мира церковного император Констанций построил церковь во имя Святой Софии, премудрости Божией, второй ипостаси Святой Троицы, Сына Божия, и обнес ее одной общей оградою, созданную Константином Великим церковью Ирины, не мученицы, а мира Христова. Прожив в Салуне некоторое время, святый Павел отправился оттуда в Коринф, а оттуда в Рим. Там он опять нашел святого Афанасия, рассказал ему о всех своих злоключениях, и оба они вместе доложили о своей судьбе императору Константу. Император сильно разгневался на брата и написал ему, чтобы он прислал с востока трех епископов, которые должны были дать отчет относительно низвержения Афанасия и Павла, и вместе с тем привести письменное изложение исповедания веры. Получив это послание, Констанций, и еще находившийся в Антиохии, испугался братнина гнева и отправил к нему четырех епископов – Наркиса Киликийского, Федора Фракийского, Мариса Халкидонского и Марка Сирского. Епископы эти, явившись в Рим к императору, не отважились вступить в собеседование и состязание с Афанасием и Павлом, скрыли свою действительную еретическую веру, какую они изложили в Антиохии, и, составив другое изложение, вручили его императору. Изложение это было таково: «Веруем в Бога Отца Вседержителя, Творца и Создателя всего, от Которого все получило бытие на небесах и на земле, и во Единородного Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа, прежде всех веков от Отца Рожденного, Бога от Бога, света от света, через которого все произошло на небе и на земле, видимое и невидимое, истинное слово и премудрость, и силу, и жизнь, и свет истинный, в последние дни ради нас, вочеловечившегося и родившегося от Святой Девы, распятого и умершего и погребенного, и воскресшего из мертвых в третий день, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и грядущего при конце века судить живых и мертвых, и воздать каждому по делам, и царство его не прекратится, и пребывает в бесконечные веки. Веруем в Святого Духа, который есть Утешитель, и которого обещал апостолам Господь, и послал им по вознесении своем на небеса, которым освящаются истинно и благочестиво верующие в Него души, говорящих же, что Сын иного существа а не от Бога Отца, и что было время, когда его не было, таких не принимает Святая Соборная Апостольская Церковь. Вручив это изложение веры императору и многим другим лицам, епископы отбыли из Рима. По прошествии 3 лет восточные епископы опять собрались на собор, составили иное изложение веры и отправили его к епископам Италии. Но последние, по причине многословия и растянутости нового изложения, не приняли его, вполне удовлетворяясь тем исповеданием веры, которое изложили святые отцы Никейского собора. Отсюда между восточными и западными церквами возникли несогласия и значительные недоразумения, вследствие чего оба императора созвали епископов на собор в Сардику для рассмотрения исповедания веры и окончательного решения дела Афанасия и Павла. На собор съехались в Сардику более 300 западных епископов и только 76 восточных. Зараженные арианством и в то же время боявшиеся вступить в состязание с такими поборниками православия, как Афанасий и Павел, и потому желавшие удалить их с собора, восточные епископы отказались вступить в соборное собеседование с западными, пока они не изгонят Афанасия и Павла из своей среды. Тогда епископ Средецкий, Протоген, преподобный Кудровий и другие сказали восточным: «Мы и собрались сюда именно для рассуждения не только о единосущии сына отцу, но и о деле Афанасия и Павла». Услышав это, восточные епископы отделились от западных, оставили Сардику и на возвратном пути, достигнув города Филипполя в Македонии, составили там свой отдельный нечестивый собор, на котором постановили, чтобы сын не был исповедуем единосущному отцу, и открыто предали учение об единосущии анафеме. Это еретическое постановление они особыми посланиями объявили по своим епархиям. Когда весть об этом дошла до отцов Сардийского собора, то они прежде всего осудили впавших в ересь через неправое учение о Сыне Божьем, а затем извергли из сана обвинителей Афанасия и Павла. Затем они признали полную правильность символа веры, составленного в Никее, и предали анафеме вообще всех неисповедующих, что сын единосущен отцу. Император Констант с своей стороны написал брату Констанцию, убеждая его возвратить Афанасию и Павлу их епископские престолы, и немедленно же отправил Павла в Царьград, дав ему спутники двух епископов и отправив с ним Констанцию письмо, в котором, между прочим, писал: «Афанасий еще находится у меня, а Павла я посылаю к тебе для того, чтобы держава твоя повелела ему вновь принять престол. О том же прошу и для Афанасия, ибо я узнал, что оба они изгнаны были за свое благочестие и были оклеветаны». Констант к этому прибавил и нечто более резкое, а именно, что в случае несогласия брата, он, Констант, сам лично пойдет против него с военной силою и хотя бы против желания Констанция возвратить Афанасию и Павлу их церкви. Прибыв к императору Констанцию, святой Павел вручил ему письмо Константа. Испуганный угрозой брата, Констанций изгнал Македонию и возвел Павла на патриарший престол. Точно так же он вызвал к себе письмом Афанасия и отправил его в Александрию на патриаршество. Велика была радость православных за их пастырей, и довольно долгое время они жили в глубоком мире, утешаясь учением великих, богодухновенных вселенских учителей. Афанасий в Александрии и Павел в Царьграде были светильниками благочестия для всего мира, далеко разгонявшими тьму арианства. Но вот военачальник Констанция Магненций и его соумышленники убили императора в то время, когда он находился на охоте. Как только не стало защитника православия, благочестивого царя римского Константа, ариане тотчас подняли голову и воздвигли гонения на православных. Прежде всего, они восстали против вселенских поборников православия. Афанасий сам удалился с престола, спасаясь от ариан, искавших его смерти, а блаженный Павел был сослан в заточение в город Кукузы в Армении и там заключен в отдельной хижине. Здесь, когда он однажды служил божественную литургию, ариане напали на него и удавили его амофором. Таким образом, Македония опять сделался патриархом константинопольским и много еще зла причинил Церкви Божией, преследуя и истребляя православных. Имея себе сильную опору в лице епарха Филиппа, он низверг многих православных епископов и заменил их арианами, и, подвергая различным мучениям, погубил множество лиц, не желавших иметь с ним церковного общения, причем не щадил и женщин. По его приказанию, одним отрывали от груди сосцы, другим, разжавши рот железом, насильно вливали арианское причастие, третьим отрезали носы и уши, иных клеймили огнем. Словом, кровь православных лилась беспощадно. В это именно время ариане усекли мечом двух клириков, Маркиана и Мартирия, бывших нотариями блаженного Павла и поборниками православия. Мучительства Македония простерлись даже в Пафлагонию. Узнав, что там находится множество православных, он послал туда 3 вооруженных отряда солдат для того, чтобы они мечом принудили православных к единению с арианами. Жители города Мантины, услыхав о приближении войска, захватили с собой кто топор, кто косу, а кто и просто колья, собрались вместе и вышли против приближающихся. Произошла междоусобная схватка, в которой пало множество людей с обеих сторон. В этом кровопролитии виновен был опять никто иной, как Македоний. Наконец, Македоний без всякого приказания со стороны императора отважился вырыть из земли и перенести на другое место мощи святого Константина Великого. Тогда вся церковь, можно сказать, облилась кровью вследствие происшедших отсюда междоусобиц между православными и арианами. Император сильно был недоволен за это на Македонии и епарха Филиппа, и оба они по настоянию Констанция были лишены первой патриаршего престола, а второй епаршества. Несмотря на это, ереси Арии и Македонии продолжали существовать и раздирали церковь еще 40 лет до царствования императора Феодосия, который созвал, наконец, в Константинополе собор, окончательно осудивший эти ереси. Вслед за сим благочестивый император с великими почестями перенес из Кукуз в Константинополь мощи святого исповедника Христова Павла, воздавая славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Тропарь святого, глаз 3. Божественная вера исповеданием другого Павла тебя церковь, ревнителя в освященницах показа, совозопиет ти, и Авель ко Господу, и Захарина кровь праведная. Отче преподобный, Христа Бога моли, даровайтеся нам велии и милости. Кандак, глаз 2. Облиставая на земле, яко звезда, небо светлое, кавалическую просвещаешь церковь ныне, от ней же и страдальчествовал еси, душу твою Павле предложив, и яко же Захарина и Авелиева, ясно вопиет твоя кровь ко Господу. житие преподобного отца нашего Варалаама Хутынского, новгородского чудотворца. Преподобный отец наш Варлаам родился в Новгороде от благочестивых и благоверных родителей. Он был воспитан в страхе Божием и обучен грамоте. Святый отрок часто и охотно читал божественные книги и особенно богодухновенные псалмы царя и пророка Давида. С раннего возраста он избегал детских игр, отказывался от всяких мирских удовольствий и был избранным сосудом Святаго Духа. Часто он размышлял так: «Воистину, жизнь наша кратка и непостоянна. В ней все изменяется, все вертится колесом. Она подобна сонному видению. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовали Прокопий Малышевич, постригшийся потом под именем Порфирия, его брат Федор и другие жители Новгорода, желавшие подвязаться в тишине и безмолвии. Святой Варлаам принял иноческое пострижение от некоторого священного инока. Он устроил себе небольшую клеть, где непрестанно день и ночь возносил молитву Господу. Святой ревностно подвязался в посте и трудах, сам рубил дрова, пилил лес, пахал землю, исполняя слова Священного Писания: «Аще кто не хочет делати, ниже да яст». Второе послание к Солунинам, глава 3, стих 10. Каждую ночь он бодрствовал и молитвой отгонял бесов. Нечистые духи то сами пытались смутить святого мужа, то побуждали кого-либо из людей досаждать блаженному. Святый терпеливо переносил все напасти, хранимые и подкрепляемые десницей Божией. Слава о его подвигах стала распространяться повсюду. Многие начали стекаться к нему: князья, бояре, богатые и бедные. Преподобный Варлаам неустанно поучал всех приходивших к нему: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегитесь судить неправо, не клянитесь лживо, а давши клятву, исполняйте ее, не предавайтесь телесным страстям, будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью, сия добродетель – начало и корень всякого добра». Так каждый день получал блаженный всех приходивших к нему. Сам же усугублял свои молитвы и все сильнее умерщвлял свою плоть. Через некоторое время он построил небольшую церковь во имя преображения Господа нашего Иисуса Христа. Всего времени возник монастырь. Число братьев все возрастало. Сам святый, как и прежде, вел строгую жизнь. Пища ему была сочевая или земные плоды, и то в самом небольшом количестве. Такую же строгую жизнь вели и прочие иноки. В келью святого пришел однажды князь и просил благословить его. Святый, приветствуя его, поздравил с рождением сына. Князь удивился сему. И действительно, в отсутствие князя у него родился сын, восприемником которому в святом крещении был сам святый Варлаам. Один человек, имевший великую веру в святого мужа, отправился к преподобному с единственным своим больным сыном. Он хотел, чтобы святый помолился об исцелении его сына, но дорогой больной умер. Святой Варлаам помолился, и отрок восстал совершенно здоровым. Однажды наступил великий праздник воскресения Господа Иисуса Христа. Святый послал рыбарей наловить к празднику рыбы. Лов был необыкновенно удачен. Рыбаки поймали больших размеров осетра, но наущаемые дьяволом скрыли его, а в монастырь привезли только остальную рыбу. Святый Варлаам с посохом в руках стал рассматривать привезенную рыбу и сказал: «Дети, Малые рыбы вы привезли. Где же большая? Рыбаки, удивленные такой прозорливостью святого, упали пред ним на колени, каялись в своем прегрешении и возвратили утаенную было ими рыбу. По Божьему изволению прибыл к преподобному Варлааму из Константинополя его сверстник Антоний. Блаженный был весьма обрадован возвращению своего друга. Он передал Антонию управление монастырем, сказав: «Возлюбленный брат мой, Божие благоволение почивает над сию обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся сим. Телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братье, заповедав ей соблюдать православную веру и постоянно пребывать в смирении, святый Варлаам предал свою душу Господу. Владыка Новгородский с подобающим благолепием, со свечами и духовными песнопениями предал погребению его честное тело. Блаженная кончина преподобного Варлаама последовала 6 ноября 1192 года. Ныне же он вместе с ликами праведных прославляет Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь преподобного, глаз третий. Иже на земле леганием, пощением же и бдением тело свое изнуряя преподобне, вся плотское мудрование умертвил еси, и исцеление струя независное явился еси, верою притекающим кратце мощей твоей. Варлааме, Отче наш, моли Христа Бога, спастись и душам нашим. Кандак, глаз восьмой. Яко же другие ли я, Отче, дождь с небеси свел еси, он убо огнь сведе и царя удиви, ты же, люди твоя, возвеселил еси, и торжествовать и устроил еси. Великий бо Новгород вельми тобою хвалится, имея мощи твоя в себе, его же сохраняя от враг непоколебимо, да зовем те, радуйся, преподобней Варлааме, Отче наш. Житие святого Германа, архиепископа Казанского. Среди боярских родов в московском государстве в XV и XVI веках особенным благочестием и ревностью по службе отличался род Полевых, потомков смоленских князей. Несколько лиц из сего рода восприняли иночество и отличались своей благочестивой жизнью христианскими добродетелями. В самом начале XVI века в городе Старице у Федора Афанасьевича Полева родился сын, нареченный во святом крещении Григорием в честь святого Григория Докополита. Это и был будущий великий светильник и ревностный пастырь стада Христова, святый Гермоген. Благочестие родителей, их строгая жизнь по заповедям Христовым сильно влияли на юного отрока. Еще с молодости он привык соблюдать строгий пост и часто предавался молитве. Родители святого старались насадить в сердце своего сына страх Божий. С юных лет благодать Божия почивала на отроке. Среди своих сверстников он отличался скромностью, кротостью и даровитостью. Не любил он детских игр и шумливой резвости, но предпочитал услаждать свою душу полезными размышлениями и беседами. Благочестивые родители Григория обучили сына чтению Божественного Писания, что было тогда главным образованием. Святый отрок с великою ревностью стал заниматься чтением богодухновенных книг. Особенно часто он читал псалмы Давидовы, которые укрепляли и воодушевляли благочестивого юношу. С юных лет он неуклонно присутствовал в храме во время богослужений. Часто удалялся он в уединение, и здесь, среди тишины, горячо молился и размышлял о назначении человека и о промысле Божьем. Святой отрок много думал о тщете человеческой жизни. Она мимолетна, как сон, думал он. Человек умирает, и память о нем изглаживается. Столь же скоро приходящие все блага сей жизни, они тленны, быстро приходят и быстро исчезают. Едино есть на потребу – угодить Богу, служить Ему всей душой и любить Его всем сердцем. Благочестивый отрок стал вести жизнь еще более строгую, чем прежде. Особенно он соблюдал пост, так что от великого воздержания едва оставался живым. Но, умерщвляя так свою плоть, он просвещал и украшал свою душу. Видя такое воздержание своего сына, родители просили его, опасаясь за его здоровье, умерить свои подвиги, но он еще более и более усугублял свои труды. Душа его уже давно стремилась к уединению. Он решил всецело посвятить себя на служение Богу и вступить в число иноков. И спросив благословения своих родителей, он вступил в Волоколамский монастырь, славившийся строгостью своей жизни. В той же обители уже были пострижены двоюродные братья отца Григорьева. В сие время там подвязались будущие первосвятитель Казанский Гурий и блаженный Максим Грек, отличавшиеся своим просвещением и невинно заточенные по проискам врагов в всем монастыре. Около 25 лет отроду Григорий вступил в сию обитель, куда потом поступил и его отец под именем Филофея. Вскоре Григорий был пострижен в иночество, причем ему наречено было имя Герман. Восприняв иночество, он стал с еще большей ревностью подвязаться в делах благочестия. Особенно трудился он над изучением Священного Писания, часто беседовал с просвещенным Максимом и извлекал пользу из всех бесед. По-прежнему он строго соблюдал пост, по-прежнему неуклонно посещал храм Божий. Подавая всем пример своей подвижнической жизнью, он отличался необыкновенным смирением и охотно служил братьям, исполняя все послушания, возлагаемые на него. Особенно он любил заниматься переписыванием богослужебных книг. Рукой Германа, последнего в иноцах, как он сам называл себя, переписаны «Богородичник» и «Евангелие», сохранившиеся до нашего времени. Подвижническая жизнь Германа доставила ему уважение среди иноков Волоколамской обители. Они дивились трудам подвижника, назидались его смирением и благодарили Господа. Вскоре молва о благочестивой жизни Германа достигла и до родины святого, города Старец. Иноки Старицкого Успенского монастыря, слыша о подвигах Германа, настоятельно просили его принять начальство в их обители. Смиренный Герман долго отказывался, но, наконец, уступая великим просьбам братьев, отправился к тверскому архиепископу Акакию, который с любовью принял святого, возвел его в сан архимандрита и благословил на новое служение. Братья Старицкого монастыря с любовью встретила своего нового настоятеля, которого уже давно желала видеть в своей обители. Вступив в управление монастырем, святый Герман с пастырской ревностью стал заботиться о его благоустройстве. Он воздвигал постройки, благолепно украшал храмы. Но еще более заботился он о благолепии внутреннем. Он всем подавал пример благочестивой жизни, служил для иноков образцом смирения и кротости, всех назидал, увещевал строго соблюдать иноческие обязанности, ввел в свои обители устав Волоколамского монастыря, словом, был истинным пастырем, добрым отцом и примером, достойным подражания. Иноки старались следовать стопам своего святого архимандрита, и преуспевать в подвигах под руководством столь опытного в духовной жизни пастыря. Но вскоре им пришлось расстаться со своим архимандритом. Стремясь постоянно к уединению, святый Герман через 2,5 года оставил Старицкий монастырь, чтобы снова в уединенной келье Волоколамского монастыря подвязаться в молитве и посте. Он передал начальство в Старицком монастыре, постриженному им иноку Иову, впоследствии знаменитому подвижнику и страдальцу за русскую землю, патриарху московскому. Прибыв в Волоколамский монастырь, святый Герман стал подвязаться как простой инок. Но недолго ему было суждено проводить жизнь в уединении и тишине. В Москве тогда появился новый еретик Матфей Башкин, отрицавший веру во Святую Троицу, не признававший святых таинств. В 1553 году на него был созван собор в Москве. На соборное заседание был вызван и святый Герман вместе со своим родителем. Собор осудил ересь Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамский монастырь к святому Герману. Так была известна всем подвижническая и святая жизнь всего ревнителя Христовой веры. Но святого ожидало другое, более трудное поприще. Около того времени царем и великим князем Иоанном Васильевичем Грозным была покорена Казань, главный оплот и твердыня татарского Казанского царства. Царь Московский озаботился распространить свет истинной веры Христовой в покоренной стране между магометанами и язычниками, инородцами. В Казани была учреждена архиепископская кафедра, на которой впервые был возведен святитель Гурий, бывший прежде игуменом в Волоколамском монастыре. Святителю Гурию было поручено устроить обитель в городе Свияжске. Настоятелем для всей обители по указанию Гурия был назначен святый Герман, прибывший вместе с Гурием в 1555 году в город Свияжск. Получив богатые пособия от царя и святителей, Герман ревностно начал строить обитель. Много трудов и усилий пришлось ему положить при строении обители. Недостаток необходимых материалов, дороговизна работ, враждебное отношение народцев – все это затрудняло и замедляло строение монастыря. Но при помощи Божией через 1,5 года работы были закончены. Святой Герман построил Никольскую церковь, существующую до ныне, и при ней высокую колокольню, потом воздвиг великолепный, сохранившийся до сего времени храм в честь честного и славного Успения Божией Матери. Герман благолепно украсил сии храмы иконами и другими священными предметами. Особенно ревностно заботился Герман о распространении истинной веры Христовой между магометанами и язычниками. Строгая и подвижническая жизнь святого пастыря многих привлекала к нему. Одни приходили за советом, другие за благословением. Блаженный всех принимал с любовью, не делая различия между православными и неверующими, всем равно помогая, ко всем одинаково попечительно относясь. Такое обхождение святого мужа сильно действовало на язычников, так что те стали принимать истинную веру Христову. Святой Герман щедро помогал всем, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Но щедрый и милостивый к другим, святой был строг и требователен к себе. Еще до сих пор сохраняется тесная и узкая келья святого, длиною 1,5 сажени, шириной около сажени. Помогая всем, он сам старался обходиться без посторонней помощи, сам себе чинил одежду. До сих пор сохраняются наперсток иглы и нитки, которыми пользовался святой Герман. Заботясь о спасении своей души, сей добрый пастырь не менее заботился и об иноках Свияжской обители. Подобно настоятелю, все иноки обязаны были проводить самую строгую жизнь. И среди их святый Герман избрал достойных проповедовать Слово Божие среди неверующих, сам подавая им всем пример. трудами святого было собрано большое количество рукописных книг, богослужебных и других, необходимых для великого дела проповеди. Свияжский Богородицкий монастырь был средоточием, откуда стал разливаться свет Христовой веры. Благодаря неусыпным попечениям святителя сия обитель исполнила свое высокое назначение и долго еще оставалась просветительным центром на северо-востоке России. Узы братской любви связывали святого Германа с блаженным Гурием. Сиархипастор ценил заслуги и труды такого ревностного сподвижника, каким был Герман. Они часто переписывались о различных предметах, касающихся церковного просвещения. С своей стороны святитель Гурий оказывал ревностному проповеднику Христовой веры доверие во всем. Он поручил суду и управлению самого Германа не только Свияжский монастырь, но и все церкви Свияжской области. Все его труды были известны царю. Так более 8 лет подвязался святый Герман. 5 декабря 1563 года, после многих трудов и подвигов, мирно предал Господу свою чистую душу первосвятитель Казанский Гурий. Царян Василич Грозный и митрополит московский Афанасий вызвали в Москву святого Германа, желая возвести его на архипасторский престол в Казани. Они уже прежде слышали много о ревности сего святого мужа и видели в нем единственного достойного преемника святителю Гурию. Святый Герман, вызванный соборной грамотой в Москву, сначала отказывался, но потом должен был уступить требованиям царя и освященного собора. 12 марта 1564 года он был рукоположен в архиепископа Казанского и Свияжского. Правя своей паствою, он неуклонно шествовал по следам своего великого учителя и наставника, святителя Гурия. Особенно ревностно он заботился о распространении Христовой веры. Для сего он ввел общежитие в Зелантовском монастыре, чтобы увеличить число иноков всей обители и расширить школу для детей и народцев. Один из его современников, знаменитый в русской истории князь Курбский, так отзывается о святителе Германе. Герман был человек знатного рода, не столько высок телом, сколько разумом, муж честного и святого жительства, исследователь священных писаний и ревнитель по Бозе в делах духовных. Не был он причастен никакому обычаю лукавому и лицемерию, но был человек простой, истинный, непоколебимый и великий помощник объятым бедами и напастями и весьма милостивый убогим. При содействии святителя в Казани был построен тогда Ивановский Казанский монастырь, существующий до сего времени. Это видимый знак ревностного старания святителя о благолепии храмов Божиих. В таких трудах святитель управлял Казанской паствою около 2 лет. В 1566 году митрополит московский Афанасий по расстроенному здоровью отказался от управления церковью. Строгая подвижническая жизнь святого Германа хорошо была известна Грозному, и он пожелал, чтобы Герман занял архипасторский престол. По распоряжению царя святитель Казанский был вызван в Москву. В то время в характере Иоанна произошла печальная перемена. Подозрительность, которой он отличался и прежде, стала увеличиваться. Он окружил себя толпой недостойных опричников, которые злоупотребляли доверием царя и чинили несправедливости и притеснения. Вызванный по воле царя в Москву, Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и Герман должен был поселиться в покоях митрополичьих еще до посвящения в сан митрополита. Недолго, однако, ему пришлось пробыть здесь. Он видел, какие несправедливости причиняют людям злые приспешники царя. Со скорбью замечал, как сильно изменился характер Грозного, и не мог стерпеть. Верный своему пасторскому долгу, он попытался вразумить царя, говорил ему о необходимости чистосердечно раскаяться, о будущих муках и о вечном блаженстве. Грозный царь не мог вынести обличение блаженного святителя. Он с сумрачным видом вышел от Германа. Опричники, узнав о сём, стали уговаривать царя. Они хорошо знали святителя, понимали, что сей пастырь – грозный для них обличитель, который будет немолчно и смело говорить правду царю. «Великий государь», – говорили коварные опричники, – «не пристало тебе внимать бессмысленным речам твоего раба. Неужели ты хочешь быть в неволе, более тяжкой, чем в какой ты столько лет был у Сильвестра и Адашева?» Более всех против святителя говорили царский любимец Алексей Басманов со своим сыном. Все опричники неотступно просили царя, чтобы он не возводил Германа на московскую кафедру. Гурозный послушался своих любимцев, он повелел передать Герману: «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу». Около 2 лет святитель пробыл в Москве под опалой. Его не отпускали в Казань, хотя он и считался архиепископом казанским. Все время его держали под надзором приставов в заключении. Но нелицемерный обличитель неправды и в неволе был страшен опричником. 6 ноября 1567 года последовала кончина святого Германа. Как думают, опричники были убийцами сего святого мужа. Бывший в Москве пресвятитель архимандрит Свияжского монастыря Иродион предал погребению тело святого Германа при церкви святого Николая, именуемого Мокрым. Но Господу было угодно прославить своего угодника чудесами и различными знамениями. При перестройке Николаевской церкви были обретены мощи сего святителя. В 1592 году жители Свияжска, услышав о чудесах от мощей святого Германа, обратились к царю Федору Иоанновичу и к всероссийскому патриарху Иоу с просьбой о том, чтобы им было позволено перенести мощи святителя из Москвы в Свияжский монастырь, основанный самим святителем. Просьба сия была исполнена. 25 сентября 1592 года мощи святителя были торжественно встречены жителями Свияжска. Много чудесных исцелений и знамений произошло при сём. Лишь только мощи святого Германа были внесены в Успенский храм Свияжской обители, великое благоухание распространилось по всему монастырю. При сём прозрели 2 слепца, и совершилось много других чудес. Спустя более 100 лет, в 1696 году, мощи святого были вновь освидетельствованы, и с сего времени началось всеобщее празднование памяти святителя по всей России. В 1704 году мощи святителя были перенесены из алтаря Успенского храма в самую церковь. Это перенесение произошло 23 июля 1704 года при митрополите Тихоне. Память о сём событии торжественно совершается до сего дня. Таково было житие святого Германа, таковы его труды, его твердость в Христовой вере. Последуем и мы сему подвижнику, поревнуем его добродетельной жизни, будем постоянно иметь пред своими душевными очами всего великого святителя Церкви Российской и призывать его святое имя, дабы он молил за нас Господа. Ему же слава вовеки. Аминь. Тропарь святого, глаз 4. Яко великим пастырем единонравно и учителем вселенной единомысленно, Церкви Божией служителя усердно и строителя тайн Христовых благоговейно, стекшися, благоверные люди, свияжские обители богомудрого основателя и казанские новопросвященные паствы святителя Германа, песни и пении восхвалим, глаголище, не пристай пресещать молитвами твоими на обитель и на всю паству твою, и обитель во святыне, паству же в вере и благочестии блюсти невредимо. Кандак, Глаз четвертый. Бодрствуя в молитвах, послушание добрый рачитель был, в терпении стяжал еси душу твою, дело смиренно мудрее, кротости изрядствуя, престол святительствовал благоверием и благочестием украсил еси. Отче, священноначальниче Германии, моли Христа Бога о обители и о всем стаде твоем, яко пасты твои и утверждения, и сущим по тебе святителем светлое украшение. Память преподобного Луки. Блаженный отец наш Лука происходил из сицилийского города Тавроминии. Еще в юношеском возрасте он с усердием посещал церкви Божии и был не только слушателем, но и исполнителем божественных писаний. И когда родители задумали найти для него жену, он ночью ушел из родительского дома в непроходимую пустыню, где и жил вместе со зверями. Проведя 14 дней в посте, он удостоился божественного и ангельского посещения. Наконец, он прибыл в одну обитель, где и принял иночество, и предался суровой постнической жизни. Через 3 или 4 дня он вкушал немного хлеба и воды и почти не предавался сну. Так он прожил 1,5 года. Потом он вместе с одним иноком удалился оттуда на гору Этну, где и подвязался, питаясь только зельями, растущими на этой горе. Мало отдыхал, мало спал, пребывая все время в одной одежде и босым. У него было уставом и обычным правилом не выходить из своей кельи до тех пор, пока не окончит чтение всей псалтири. Обыкновенно он оканчивал правила к 3 часу. От 3 часа и до 6 преподобный трудился, и уже после 6 часа он вкушал немного пищи, не оставляя при всем своих трудов. Поступая так, он удостоился великой благодати и уразумел всякую мудрость. Так что некоторые, недоумевая, говорили: «Откуда он знает книги?» По бывшему ему откровению он отправился в одно место, где собрал 12 иноков и приложил большое старание о благоустроении их. Ради сего преподобный отправился даже в Византию, где осматривал устройство монашеских общежитий и беседовал об этом с тамошними отцами. Оттуда он отправился в Коринф, где, прожив в одной обители не более 7 месяцев, с миром отошел к Господу. Примечание. Примечание к житию святого Павла Исповедника. Император Констанций царствовал с 337 по 361 год. Святой Афанасий Великий был патриархом Александрийским с 326 по 378 год. Память его совершается января 18 и мая 2. Святой Александр был патриархом Константинопольским с 325 по 340 год. Память его совершается 30 августа. Солунь. Русская переделка греческого названия города Фессалоники. По современному произношению – Салоники. Город этот, первоначально называвшийся Ферма, находится в европейской Турции на архипелаге, на северной оконечности Салоникского залива. Христианская вера проповедана была здесь впервые святым апостолом Павлом и спутниками его Тимофеем и Силою около 52 года по Рождестве Христове. Смотри первое послание к Солунинам, глава 1, стих 1. Святым апостолом Павлом написаны два послания к жителям Солуни, которые толкователями признаются за первые по времени писания сего апостола. Антиохия. Здесь, разумеется, Антиохия Сирийская, некогда великолепная столица сирийского государства, а ныне бедный городок азиатской Турции. Святой Папа Юлий управлял Римской Церковью с 337 по 352 год. Констант царствовал с 337 по 350 год. Восточные провинции, то есть азиатские и африканские. Слово «Ирина» с греческого означает «мир», «тишина». Коринф – один из самых знаменитых городов Древней Греции. Находится на Пелопоннесском полуострове, южная оконечность Балканского полуострова, при заливе Коринфском. В древности славился своей просвещенностью и обширной торговлей, но вместе и легкостью нравов жителей. Христианством насаждено было здесь впервые святым апостолом Павлом и Аполлоусом. Апостол Павел написал два обширных послания коринфским христианам. В настоящее время этот древний город принадлежит греческому королевству, называется Куронта и имеет около 5000 жителей. Киликия, юго-восточная область Малой Азии. Фракия, византийская провинция в юго-восточном углу Балканского полуострова. Ныне турецкая провинция Румелия. Халкидон – город на Малазийском берегу Босфорского залива против Константинополя, известный в истории церкви, побывшим в нем Четвертому Вселенскому собору. Сирия – провинция на северо-востоке от Палестины. Сардика – город Мизии, северо-западной области Малой Азии. Средец, теперешняя София, главный город в Болгарии. Филипполь Македонский или Филиппы, город, названный по имени Филиппа, царя Македонского, отца Александра Великого, в половине IV века до Рождества Христова. Македония некогда могущественное государство, а впоследствии провинция Византийской империи. Святой апостол Павел в сопровождении Луки, Тимофея и Силы проповедовал здесь христианство, положил начало знаменитой в древности церкви Филиппийской и неоднократно посещал этот город. Книга Деяний апостольских, глава 16, стих с 12 по 40. Армения, провинция Римско-Византийской империи, находившаяся в северо-восточной части Малайзии. До 70-го года до Рождества Христова Армения входила в состав Понтийского царства, а затем была завоевана римлянами. Нотарий – патриарший чиновник по гражданским делам. Пафлагония – древняя область Малайзии, в средней части южного берега Черного моря, до 64 года до Рождества Христова принадлежала к царству Каппадокийскому, а с указанного времени перешла к римской провинции Вихиния и затем вошла в состав Византийской империи. Мантина – небольшой город в Пафлагонии. Здесь, разумеется, император Феодосий Великий, царствовавший с 379 по 395 год по Рождестве Христове. Здесь, разумеется, бывший при императоре Феодосии Великом Второй Вселенский собор 381 года в Константинополе, осудивший арианство и все возникшие из него ереси, главным образом ересь Македония, нечестиво учившего о Святом Духе. Мощи святого из Кукуза были перенесены в 381 году. В 1236 году мощи святого Павла перенесены в Венецию, где пребывают и до ныне. Примечание к житию святого Германа, архиепископа Казанского. Старица, уездный город Тверской губернии на реке Волге. Григорий Дикополит. Память его совершается церковью 26 ноября. Первосвятитель Казанский Гурий. Память его 4 октября и 5 декабря. Блаженный Максим Грек, вызванный из Святой Горы для исправления богослужебных книг, оставил много сочинений. После продолжительного заключения скончался в Свято-Троице из Сергиевой Лавре в 1556 году. Свияжск. Уездный город Казанской губернии на реке Свияге. Зелантоновский мужской монастырь близ Казани был основан по повелению Иоанна Грозного на месте погребения воинов, павших при взятии Казани. Церковь святого Николая Мокрого находится в Москве, в Китай-городе, в Зарядье. Примечание к памяти преподобного Луки. Тавромене, значительный город на восточном берегу Сицилии.